Глава 9. 9 дней. 2 дня с горем пополам я продержалась, а на третий любопытство все же уговорило меня покинуть покои и заглянуть в библиотеку. Мои нерешительные шаги эхом разносились по заполненному книгами помещению. Чуть помедлив, опустилась в удобное кресло с высокой спинкой, то самое, в котором наверняка и сидел Дарриэл, когда я проникла сюда ночью и не удосужилась проверить, нет ли здесь кого. Стоило вспомнить о черноволосом маге, как с моих губ сорвался тяжелый вздох. Вот разве можно так заинтриговать и исчезнуть в неизвестном направлении, да еще не весть насколько? Неужели он не знал, как сложно мне будет устоять перед искушением и не взломать печать? Или знал? «Лилит, предупреждаю тебя в последний раз. Проникнешь за ту дверь, сразу же отправишься со мной к алтарю». Раздались в ушах слова брюнета. Напугал хомяка. «Тьфу ты, ежа!» Мысль о браке с Навилом-младшим уже не казалась мне столь пугающей. Вдруг Генри на самом деле не станет ждать моего возвращения и найдет другую? «Нет, не может быть, это же Генри!» В те мгновения в нем явно говорили обиды и отчаяние. Устав вести с собой безмолвный разговор, поднялась и начала расхаживать туда-сюда около витой лестницы, подобно хищнику возле жертвы. Вот только жертвой ощущала себя я. Коварным хищником виделся Дарриэл, умело расставивший для меня сети. Что же там такого важного и таинственного? Я аккуратно, он и не заметит. Первые 5 ступенек дались легко, а потом мною овладели сомнения. Чем ближе становилась цель, тем тяжелее было решиться на очередной шаг. Я то и дело останавливалась и оглядывалась. Казалось, что как только доберусь до заветной двери, в библиотеке непременно кто-то появится и застанет меня врасплох. В какой-то момент в голову закралась и вовсе шальная мысль, что Дарриэл никуда не уехал, а устроил мне засаду и смиренно там дожидается, когда я взломаю печать. Глупости! Однако от былой смелости не осталось и следа. В такой тяжелой борьбе я преодолела все 48 ступеней. Подняв руку, чтобы начать снимать заклинание, замерла. Маг ведь наверняка поставил кучу маячков. Значит, дверь открывать нельзя. Всего на секунду сердце охватило печаль, ведь уже в следующую меня осенила идея. С довольной улыбкой я в мгновение ока спустилась обратно и бегом метнулась в покое, делая вид, что не замечаю на себе недоуменные взгляды прислуги. Отыскала там зеркальце с ручкой и вернулась в библиотеку. Я подсунула его под массивную дверь, но лишь наполовину. Щелчком пальцев зажгла светлячка и направила магический сгусток в щель над полом. Затея не приносила плоды, но я не сдавалась, а посылала один за другим световые шары. «Лира, Лилит, у вас все в порядке?» — раздался снизу изумленный голос дворецкого. Вдоль позвоночника пробежал холодок, а сердце замерло от страха, как чувствовало. Мне понадобилось время, чтобы собраться с мыслями. Я встала с четверенек, поправила платье, натянула улыбку и начала спускаться. Внутри все колотилось, дрожали не только пальцы, но и ноги. Следовало придумать что-то в свое оправдание, хоть бы он не сдал меня Дарилу. Да, Натаниэль, все просто прекрасно. Я захотела посмотреть, что находится за той дверью, но уронила кольцо. Благо нашла. В доказательство подняла вверх правую руку, на которой сияло золотое украшение. «А вы, часом, не знаете, что там?» «Конечно, знаю», — растерянно вымолвил старший слуга, будто я спросила что-то нелепое. «И что же?» Гонимое любопытством значительно ускорилось и оступилась где-то на 10-й ступеньке. Остальные отсчитали сперва мои ягодицы, а затем живот и ноги, когда перевернулась в полете на очередном витке лестницы. «О, маги, Лира, Лилит!» Взволнованно воскликнул дворецкий и бросился ко мне, чтобы проверить, жива ли я. С моих губ один за другим слетали стоны. Превозмогая боль, я оперлась ладонью на пол, села и попыталась встать, но не смогла этого сделать даже с помощью Натаниэля. Руки немолодого лакея не были столь сильными, как у его хозяина. Как же он не вовремя уехал? Немного приподняв юбку, осмотрела правую ногу. Лодыжка уже начала опухать. «Я немедленно пошлю кого-нибудь за целителем», — с тревогой вымолвил дворецкий. От его зоркого глаза не укрылись последствия падения. Мужчина поднялся с колен и исчез, чтобы уже через минуту вернуться в сопровождении двух слуг, которые и перенесли меня в спальню. Стоило им удалиться, как в комнату вбежали перепуганные Клементина и Нарина. «Лира Лилит, что с вами? Что случилось?» «Подвернула ногу», — произнесла я сквозь сжатые зубы. Они охали и хлопотали надо мной, словно курица на сетке над цыпленком. Одна снимала чулки, другая мигом принесла таз с холодной водой, в которую я опустила поврежденную ногу. Боль немного утихла. «Любопытство сгубило кошку», — прошептала я с горьким смешком, здраво оценив ситуацию. Зеркало по-прежнему лежало под дверью, а на деревянных ступенях остались следы от каблуков. Наверняка Тарел быстро сложит головоломку при имеющихся-то уликах и его сообразительности. Служанки озадаченно переглянулись, но так ни о чем и не спросили. Вероятно, они подумали, что я начинаю бредить. Спустя полчаса я услышала стук копыт по брусчатке и в сердцах взмолилась, чтобы это приехал целитель, а не декан. Объясняться с ним не было сил. Боль изматывала, хоть я и старалась держаться и не показывать никому, насколько мне плохо. Мучиться догадками долго не пришлось. Вскоре распахнулась дверь, и на пороге появился светловолосый мужчина, лет 50, с акваяжем в руках. Я тут же вздохнула с облегчением. Неприятный разговор откладывался. У меня будет время подумать над признанием. Клементина выскользнула в коридор. Нарина осталась. Целитель ощупывал ноги, руки, спину, но больше всего внимания уделил голове. Видимо, боялся сотрясения. Хотя, может, оно было бы к лучшему. Вдруг мозги встали бы на место. И какой демон меня попер на эту лестницу? После осмотра мужчина нанес на лодыжку желтую, дурно пахнущую мазь, которая быстро притупила боль. Наложил плотную повязку и заставил выпить микстуру. Не успел он покинуть покои, как плотная паутина окутала мое сознание, позволив забыться крепким сном. С того момента время начало вести для меня свой отчет. Я перестала понимать, когда за окном день, а когда ночь. Едва просыпалась, как кто-то подносил стакан к губам, принуждая сделать хоть глоток, и моя голова вновь бессильно падала на подушке. 7 дней. Я нехотя открыла глаза и тут же зажмурилась, ослепленная ярким солнечным светом, лившимся сквозь незашторенное окно. В голове по-прежнему господствовал туман. Просыпаться не хотелось. Попыталась потянуться, и сильная боль мгновенно напомнила о падении. Вместе с ней пришло осознание, что в комнате я не одна. Осторожно повернув голову, ахнула. Вот и настал мой судный час. Поскольку времени из-за снотворного на сочинение небылицы не было, придется во всем чистосердечно признаться. Дарил сидел в кресле возле кровати. Стоило ему заметить, что я проснулась, как на его губах появилась теплая улыбка. Ничто в нем не выражало злости или порицания. На лице читалась лишь радость. И куда делась привычная мозг отчужденности? Невзирая на страх перед предстоящим разговором, я была счастлива видеть Невилла-младшего. Только теперь смогла вздохнуть с облегчением. И все-таки где-то в глубине души я переживала за него и... ждала его. Брюнет выглядел очень уставшим, словно забыл, когда и вовсе спал. Под глазами залегли темные круги, а на щеках и подбородке проступила щетина. Но от этого его вид не казался мне небрежным. Легкая небритость придавала Дарьелу некий шарм, открывала его для меня с новой стороны, еще неизведанной, стирала между нами границы. Нестерпимо хотелось прикоснуться к его щеке, провести по ней пальцами. Собственные мысли поразили до глубины души. «Ты как?» — прошептал декан, будто боялся, что более громкие звуки причинят мне головную боль. «Нормально, только нога еще немного побаливает». Голос просонья был осипшим, к тому же ужасно першило в горле и хотелось пить. Я значительно преуменьшила свое состояние. Лодыжку крутила, а тело ныло. Но показывать слабость не собиралась. Дождавшись ответа, Дарьял взял мою руку в свою и поцеловал ладонь, заставляя сердце забиться с удвоенной частотой и затрепетать все внутри. Подобная ласка привела меня в замешательство. И первое, о чем подумала, едва пришла в себя, насколько ужасно должно быть, сейчас выглядела. На голове явно царил беспорядок, а лицо опухло от такого количества сна. Мне стало стыдно, и я ощутила, как волна жара опалила щеки. «Прислать горничную, чтобы помогла тебе одеться?» Дарьял сразу догадался, чем было вызвано мое беспокойство. Я без промедления закивала. «Только не пытайся подняться сама с постели. Тебе как минимум еще 2-3 дня следует беречь ногу от нагрузок. Натаниэль передал мне рекомендации целителя. Чуть позже я сменю тебе повязку». «Вы?» Я нервно сглотнула, представив, через что мне придется пройти. Все вопросы, вертевшиеся на языке, мигом куда-то исчезли. «А что в этом такого? У меня в данном деле есть определенные навыки. В Академии все адепты в обязательном порядке проходят основы целительства и оказания первой помощи. Не вызывать же по пустяку Лира Толлина». «Думаю, с этим прекрасно справится Нарина, если вы в подробностях ей все объясните». Старалась говорить как можно ровнее, чтобы скрыть зародившееся в груди волнение. «Я буду дольше показывать и объяснять, чем перевязывать», сказал Дарьял тоном, не терпящим возражений. В его поведении пока еще не сильно заметно, но что-то все же изменилось. Казалось, он приобрел надо мной некую власть. Но кто ему дал на это право? Неужто на самом деле начал воспринимать меня своей невестой? «Вы давно вернулись?» — осмелилась спросить, решив сменить тему разговора. «Около часа назад». «Как прошла поездка?» Я пыталась по крохам собрать хоть какие-то сведения. Его длительное отсутствие не давало ни минуты покоя. К чему была такая спешка? «Лучше, чем предполагал». На его губах появилась загадочная улыбка, а затем мужчина с трудом подавил зевок. Усталость брала над ним верх, каким бы сильным и выносливым он не хотел казаться. «Я зайду позже, и мы непременно о многом поговорим». Пытка откладывалась. Не прошло и 5 минут после его ухода, как в комнату вошла Клементина. Она помогла помыть мне голову, надеть темно-зеленое платье, расчесать волосы и уложить их с помощью шпилек в высокую прическу. Только тогда я почувствовала себя намного легче и гораздо увереннее. Обед подали в комнату, поскольку Дарьял отдыхал после длительного путешествия, а спуститься самой мне было не под силу. Всего один шаг вызвал слезы на глазах, да и непослушанием вызвало бы недовольство брюнета. Время до вечера тянулось невыносимо медленно. Я сидела в мягком кресле с книгой в руках, и вместо того, чтобы погрузиться в чтение, пыталась уловить малейший шорох за дверью. Заслышав в коридоре шаги, я замерла в ожидании Дарьяла, но он появился у меня лишь около 8 вечера, отдохнувшим, в прекрасном расположении духа и... с зеркалом в руке. «Это случайно не твое?» Его темная бровь вопросительно изогнулась, а губы расплылись в мальчишеской улыбке. «Случайно нет», — пробормотала себе под нос, ожидая нравоучений. «Мне кажется, у тебя появился заступник». Дарьял подошел к туалетному столику и положил на него оставленную мной улику. «Кто же?» «Натаниэль. Он сказал, что ты упала с парадной лестницы, но что-то я в этом сомневаюсь». «Все-таки не удержалась? и даже предупреждение тебя не остановило. А может, ты уже и сама не прочь выйти за меня замуж?» Дая ладонями на подлокотнике моего кресла. Лицо декана было так близко, что я ощущала на себе его свежее дыхание. Подайся он чуть вперед, и наши губы соприкоснулись бы в поцелуе. Я не взламывала печать и не проникала за дверь. Следовательно, и ваш наказ не нарушила. Уклонилась от прямого ответа, чем вызвала у декана заливистый смех. Вопрос Дарьела заставил меня серьезно задуматься над своим поведением. Возможно, под любопытством крылось нечто большее. «Мне нравятся твои методы достижения цели, хоть они и не всегда правильны. Боюсь, придется все же показать тебе ту комнату, иначе свернешь себе шею или доведешь Натаниэля до сердечного приступа. А ведь он уже не молод». Брюнет по-прежнему нависал надо мной, продолжая скользить по лицу изучающим взглядом. «Вам и так скоро придется искать нового дворецкого», — намекнула я на связь старшего лакея с моей компаньонкой. «Тебе, Лилит. Признаюсь, буду только рад за него. Натаниэль хороший человек и заслуживает счастья. Итак, сперва ужинаем, а потом занимаемся перевязкой или наоборот?» «Как вам будет угодно». Мысли путались, и я предоставила ему самому сделать выбор, думая только о том, как бы мужчина не заметил дрожи, которую вызывала во мне его близость. Но разве можно скрыть что-то от зоркого глаза брюнета? Переволновавшись, забыла сказать, что Нарина уже кое-как справилась с тугой повязкой. «Обними меня за шею», — проговорил он, наклонившись еще ниже. Аромат его парфюма обволакивал мой нос, дурманил, подчинял. Противостоять магнетизму Дарьела было невыносимо сложно, однако я все же нашла в себе силы спросить. «Зачем?» «Понесу тебя ужинать», — как ни в чем не бывало, отозвался он. Я сама, опершись на подлокотнике, попыталась приподняться и тут же воспарила в воздухе. Мужчина все же вынудил меня сомкнуть пальцы у него на шее. «Мне определенно суждено носить тебя на руках», — полушутя произнес Дарьел. Однако в низком голосе прозвучали собственнические нотки, которым не придала с утра значения. «Значит, не показалось». Он спустился по лестнице на первый этаж, прошел через холл и направился в гостиную, в которой уже горел камин, а чайный столик сервирован на двоих. Дарьел осторожно опустил меня на множество подушек, лежавших на полу, и сел рядом, так близко, что я чувствовала тепло его тела. Это противоречило всяким правилам приличия, но декан, казалось, и вовсе не думал об этом. Он словно воспринимал меня как жену, ведь для мужа вполне естественно заботиться о второй половинке. Но ведь мы еще ничего не решили. К тому же я не совсем понимала, чем были продиктованы его действия. Мне следовало отодвинуться, но я этого не сделала. «Тебе удобно?» — с неподдельной заботой спросил Дарьел, накладывая тем временем на мою тарелку кусочек своего любимого запеченного мяса. Его запах разбудил во мне волчий аппетит. «Да, спасибо», — прошептала и повернула голову в полоборота, завороженно глядя на оранжево-багряную палитру, раскрасившую небо. Совсем скоро ей на смену придут чернильные краски и окончательно погрузят гостиную во мрак. И тогда только звезды и луна, заглянувшие в окна, станут безмолвными свидетелями нашей беседы и всего остального, что может произойти между мной и Дарьелом. Вечер протекал в теплой дружеской атмосфере. Мы непринужденно беседовали о магии, о книгах, о любимых писателях. За ужином, больше походившим на праздничный, Дарьел любезно предложил мне налить бокал вина, от которого я вежливо отказалась. Своим поступком он вновь раззадорил мое неугомонное любопытство. Не удержавшись, в какой-то момент я все-таки в очередной раз поинтересовалась, в чем же заключается его непереносимость алкоголя. На что получила скупой ответ. «Это скучная и неинтересная тема». Он поморщился и со стуком опустил на чайный столик опустевшую чашку. «Позвольте мне самой судить об этом, Лир Невилл». В моем голосе прозвучали заигрывающие нотки, чего раньше за собой не замечала. «Я уже говорил, что поделюсь своим секретом только с супругой. Лилит, только не вздумай меня опоить», — продолжил мужчина после минутного молчания. «Неужто прочел мысли?» «О, хорошая идея», — ответила я с довольной улыбкой, которая передалась и ему. Декан сократил небольшое расстояние, разделявшее нас, и я снова ощутила его дыхание на своих губах. Оно все еще хранило аромат недавно выпитого горячего шоколада. «Нравится риск и опасность?» Таинственный шепот пробудил в моем теле запретный трепет. Дарил явно играл со мной, но зачем? Какая у него была цель? «Опасность? Не похоже, что алкоголь угрожает вашей жизни, иначе вы бы и вовсе от него отказались». Вспомнилось мне первое утро в его доме. Брюнет бережно приподнял мой подбородок и заглянул в глаза. «А если он угрожает тебе?» «Каким образом?» Натужно выдавила из себя, когда губы декана оказались в сантиметре от моих. «Хочешь узнать?» Он резко подался вперед, но я успела увернуться, и поцелуй пришелся на щеку. «Как долго ты еще намерена бороться сама с собой?» «Сколько придется», — прошептала осипшим голосом. «Те чувства, что он будоражил, во мне пугали. Казалось, я ходила по тонкому льду и могла в любой момент провалиться в темные воды страсти». Дарил тяжело вздохнул, отстранился, а затем и вовсе поднялся. В голову пришла мысль, что он хочет уйти, оставить меня здесь одну, однако события начали разворачиваться иначе. «Что вы делаете?» — изумленно воскликнула я и подалась корпусом вперед. Едва декан присел на корточки, положил поврежденную ногу себе на колени и приподнял подол платья. «Собираюсь заняться перевязкой», — как ни в чем не бывало, ответил мужчина, словно не видел в этом ничего предосудительного. «Не надо! Нарина уже обо всем позаботилась!» Попыталась остановить брюнета, схватив его за правое запястье. Он недовольно покачал головой, разжал мои пальцы, отвел руки в сторону и начал медленно разматывать повязку. «Оно и видно. У тебя стопа холодная. Перестаралась твоя компаньонка, слишком туго замотала. А это не есть хорошо. Нарушится кровоток, что замедлит выздоровление», — учительно объяснял декан, успокаивая меня мягким голосом. Дарил избавил лодыжку от длинного хлопкового лоскута и принялся бережно ее поглаживать. От кончиков его длинных пальцев исходило едва заметное мерцание, которое обдавало мою кожу легким холодком. Умелые руки не причиняли боли, наоборот, приносили невероятное удовольствие. Я закрыла глаза и, закусив губу, с трудом подавила рвущийся наружу стон, когда его ладонь устремилась к колену. «Тебе больно?» — взволнованно спросил мужчина, от которого не укрылась моя реакция. «Нет-нет, что вы!» Я почувствовала, как зарделась, однако снова отдалась приятным ощущениям. Закончив возиться с перевязочным материалом, Дарил вновь сел рядом со мной. Его близость заставляла нервничать. Смотреть декану в глаза не было сил. Внутри уже разгорелся пожар, казалось, еще немного и придется меня тушить. Все очарование момента и установившееся между нами притяжение декан разрушил всего одним вопросом. «Лилит, как ты смотришь на то, чтобы все-таки поступить в академию?» «Отрицательно», — ответила я намного резче, чем сама того хотела. «Почему?» Он впился в меня озадаченным взглядом. «Я намерена выйти замуж». «Разве одно другому мешает?» — перебил меня Дарил. «Родить ребенка и заняться его воспитанием», — закончила фразу, невзирая на его вопрос. «С этим можно повременить год-другой». «Вы всем своим адепткам предлагаете подобное?» Внутри все кипело от негодования. «Только тебе». И снова эти собственнические нотки в голосе. «Видимо, вы декану стихийников», — произнесла я с ядовитым смешком. «Так и есть», — не стал увиливать брюнет. «Не терпится заполучить в свои ряды уникальный экземплярчик?» Мои пальцы то и дело сминали мягкую ткань платья. «Я хочу, чтобы ты самореализовалась». «А я, может, замуж хочу?» Устав от этой раздражающей беседы, попыталась встать. Но боль в ноге мне этого не позволила. «Пройдет пара лет, и ты поймешь, насколько я был прав. Постой-ка. Из-за кого это, мне интересно узнать, ты замуж собралась? Не за того ли блондинчика?» Темные брови брюнета сошлись на переносице. Его лицо приняло угрожающий вид. И чего он так завелся? «Не за вас же!» Выпалила в слепой ярости и тут же пожалела о сказанном. С губ декана сорвался судорожный выдох, словно кто-то вышиб из его легких весь воздух, а взгляд наполнился печалью. «Твой Генри уже поди забыл, как звать тебя. Разгуливает по городу под ручку с не менее расфуфыренной брюнеткой». «С Беттани, что ли?» — изумленно воскликнула, ощущая, как ногти впиваются в ладонь. «Откуда мне знать?» — раздраженно бросил Дарриэл, уставившись на огонь. Однако я видела, как на его скулах заиграли желваки. «Действительно, откуда?» В сердце закралась тревога. «Не наведывался ли он с визитом к моим родным? Как раз по времени все сходится, но зачем?» «Я просто привел пример и не имел в виду кого-то конкретного». «А где это вы были 4 дня? Не в моем ли Тарквуде?» «Я был в Ред-Вивере», — без промедления отозвался мужчина, что свидетельствовало о правдивости его слов. «Это в 3 часах езды от моего дома». «И что вы там забыли?» «Ездил забирать срочный заказ». «Какой?» Я развернулась в полоборота, оперлась ладонью на подушке и пристально посмотрела на брюнета. «А вот это тебя, Лилит, не касается», — довольно резко ответил Дарил, и в гостиной повисла давящая на уши тишина. Его тон, подобно ножу, больно полоснул по сердцу. Прошло не менее 1/4 часа, прежде чем декан заговорил. «Прости, но я вынужден отправиться спать. Дорога все же меня сильно вымотала, да и тебе следует побольше отдыхать». Он потянулся ко мне и с легкостью подхватил на руки. Уже в комнате Дарриэл бережно опустил меня на кровать, пожелал спокойной ночи и ушел. Вскоре после него появилась Клементина, которая помогла мне переодеться в тонкую чистую сорочку, вынуть из волос шпильки и заплести косу. В глазах стояли слезы, но я позволила им пролиться, лишь оставшись в гордом одиночестве. Вечер, обещавший столько приятных мгновений, закончился размолвкой.